Скорч был хорошо знаком со смертью, и ему несложно было понять причины, побуждавшие совершать массовые убийства. Смерть и разрушение пробуждали все те эмоции, которые питали темную сторону силы – страдания, ненависть, страх. Но здесь, на Нафеме, все было по-другому, и это потрясло Скорджа до глубины души. Император поглотил все – жизнь, цвет, звуки, даже силу. Ничего не осталось. Он не стремился к завоеванию, покорению или уничтожению врагов, концепциям, которые Скордж мог понять. Жизнь на Нафеме была уничтожена настолько основательно, что планета лишилась всякой причины для дальнейшего существования. Это был вакуум бытия, нарушение естественного порядка вещей. «Я увидел достаточно», — бросил он. Найрис кивнула. Они развернулись и пошли обратно к кораблю. Теперь Скордж понимал, почему Найрис и остальные хотели свергнуть императора. Уничтожение врагов, даже уничтожение планет, не было за гранью понимания. Но то, что он видел сейчас, не просто разрушение. Это аннигиляция, забвение, сама ткань силы была разорвана. Того, кто способен превратить обитаемую планету в невыносимую мерзость, нельзя назвать иначе, как сумасшедшим. Увидев ужасы Нафемы собственными глазами, Скордж и впрямь поверил, что император способен начать новую войну с республикой, подставив свой народ под удар джедаев и добившись того, что ситы вымрут как вид. Пока они шли к челноку, Скорджа замутило. Он прожил всю жизнь в гармонии с силой, и от ее отсутствия ощущал почти физическую боль. Челнок хорошенько встряхнуло, когда он оторвался от земли, и Скорджа едва не вырвало. Он начал приходить в себя лишь после того, как челнок покинул атмосферу проклятой планеты. Скордж ощутил, как сила заполняет пустоту внутри него, придает бодрость духа и восполняет потерянную энергию. В то же время он почувствовал что-то еще. Рядом был кто-то могущественный в силе, кто-то помимо Найрис. Его спутница внезапно засуетилась над панелью приборов, запустив сканирование системы. Скордж понял, что и она почувствовала чужое присутствие. «Там!» — она указала на дисплей. «Корабль! Только что вышел из гиперпространства!» «Император мог послать кого-то за нами?» — спросил Скордж. «Я так не думаю», — ответила она, изучая картинку. «Тип корабля мне неизвестен». По ее голосу Скордж догадался, что Найрис озадачена не меньше его самого. Если корабль не преследовал их, то вероятность его появления здесь и сейчас была крайне мала. Но Скордж слишком хорошо понимал силу, чтобы поверить в такое совпадение. Между ними и незваным гостем должна быть какая-то взаимосвязь. «Похоже на небольшой грузовик», — пробормотала Найрис. «Не думаю, что нас засекли». Скордж понял, что сейчас у них на выбор только два варианта. Первый — исчезнуть в гиперпространстве и надеяться, что их не заметили. Найрис, очевидно, выбрала второй. Она активировала ионную пушку, навела на неизвестный корабль и выстрелила. В тот момент, когда черный ястреб выпрыгнул из гиперпространства возле Нафемы, Ривана захлестнул поток мысленных образов. Все навалилось на него. Воспоминания, которые он так отчаялся вернуть, наслаивались на душевную боль, которую он так силился унять. Захваченный врасплох этими чувствами, Риван закричал и схватился за голову руками. Несколько секунд он не шевелился, пока его сознание вело борьбу с вышедшим из-под контроля подсознанием. Понемногу он смог собрать воспоминания, разложить их по полочкам и вернуть самоконтроль. Он с абсолютной уверенностью знал, что был на этой планете раньше. Он помнил ее заброшенные города и безжизненную поверхность. Помнил, как рыскал вместе с Малаком среди пустых зданий, как искал архивы, записи, навигационные карты, которые смогли бы привести их к следующей точке маршрута. Но лучше всего он помнил ужас мертвой планеты, полностью лишенной силы. Т-3 уже стоял рядом, встревоженно сигналя. Реван сморгнул, отгоняя минутную слабость, и посмотрел на сенсор ястреба, чтобы понять, что же так взволновало дроида. Сенсоры показали присутствие в системе другого корабля. Было невероятно трудно обращаться за поддержкой к силе так близко от разоренной планеты, но он прикладывал неимоверные усилия, чтобы понять, кто именно на нем находится. Однако к тому времени, когда его ослабленный разум наконец почуял угрозу, было уже слишком поздно. Мощный ионный заряд закоротил в ястребе все цепи и обесточил двигатели, оставляя корабль на милость гравитации планеты. Реван вцепился в штурвал, изо всех сил пытаясь выровнять курс ястреба, который неумолимо тянуло в атмосферу. Он боялся даже предположить, каковы шансы выжить во втором подряд крушении. Ионный залп повредил управление и стабилизаторы, и корабль бешено завертелся, мчась навстречу Земле. Реван понятия не имел, преследует ли его тот, другой звездолет. Все сенсоры сожгло ионным залпом. Но он точно знал, что если не запустить двигатели и репульсоры, черный ястреб разлетится на куски от удара о землю. «Т-3!» — закричал он, но остромех и без того не терял времени даром. Т-3 подсоединился коротким стержнем к разъему. Огни на приборной панели кабины замерцали, когда дроид стал перераспределять энергию из поврежденных цепей. Через иллюминатор Реван видел очертания города далеко внизу, но небоскребы с необычной быстротой росли в размерах по мере того, как ястреб подлетал все ближе к поверхности. Внутри панели управления раздался хлопок, и кабину заволокло дымом. Т-3 предупреждающе пискнул, но его сигнал заглушил рев оживших двигателей ястреба. Реван потянул рычаг, и под визг репульсоров нос ястреба нехотя задрался вверх. «Приготовься к удару!» — крикнул джедай за миг до того, как корабль зацепил край массивного небоскреба. Обломки пермакрита и пластали брызнули на пустую улицу. Ястреб отскочил от здания и бешено закрутился. В следующий миг он неуклюже стукнулся о землю, несколько раз скакнул, как камень по воде, и, наконец, остановился.